Ервишеша, Шун Явади, Баш Тетя, Деша Тарина. И перевод, спасибо. И перевод в глубоком почтении, я склоняюсь перед его божественной милостью, Ачхеба Активиданты с вами Прабхупады, который очень дорог Господу Кришне, ибо для него нет иного прибежища, кроме лотосных стоп Господа. О духовный учитель, слуга Сарасвати Госвами, в глубоком почтении мы склоняемся перед тобой. Ты милостиво проповедуешь учение Господа Чайтанья Девы и несешь освобождение странам Запада, в которых широко распространился имперсонализм и философия пустоты. Это мы прославляем Шрилу Прабхупаду. Потом мы поем трижды Панчататва Пранаму. Она через несколько страниц. Посмотрите. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шадвайта Гададхара Шривасати Гаура Бхакта. Нашли? Прямо перед Хари Кришна Махамандрой. В конце в этом ряду молитв. Тот нашел? Угу. Какая страница? 24-я. А 24-я страница. Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шадвайта Гададхара Шривасати Гаура Бхакта Вринда. Мы прославляем Господа, который явился в этот наш век, в Кали-Югу, в пяти ипостасях. Как сам Господь Кришна, Господь Чайтанья, который играл роль преданного, как его вечный спутник, его брат, Господь Нитьянанда, Господь Адвайта, Гададхара, Пандит и Шиваса Такур, Панчататва, пять истин. И, наконец, потом мы поем Хари Кришна Махамантру. Нет, есть Панчататва Пранамадна, да, есть Панчататва Кришна Бхакта Рупа Сварупа Кам. Вот, на 26-й странице. На 26-й. Хорошо. Намо Вишну Падая Кришна Приштая Бутале Шримате Бхакти Веданта Свами Нити Намине Намо Вишну Падая Кришна Приштая Бутале Шримате Бхакти Веданта Намасте Сарасвати Деве Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Паштятья Дешатарине Намасте Сарасвати Деве Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Паштятья Дешатарине Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шривасади Гор Бхактавринда Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шривасади Гор Бхактавринда Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шривасади Гор Бхактавринда Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шривасади Гор Бхактавринда Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шривасади Гор Бхактавринда Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шривасади Гор Бхактавринда Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шривасади Гор Бхактавринда Джая Шри

И я посмотрел по своим старым конспектам, но я не нашел того, что искал. Скорее, есть определенные нормы и для студентов, и для преподавателей. Я проходил один из такой курс повышения квалификации. Здесь у нас были 14 правил. Я не знаю, насколько они... Давайте я их продиктую, то, что мы будем записывать. Итак, мы будем присутствовать на всем курсе. Это касалось того курса. Здесь, конечно, присутствие желательно, чтобы вы были на занятиях, да, чтобы лучше усваивался материал. Если у кого-то не получается, сможете переписать конспект. У нас будут аудиозаписи, да, вот, и что-то сможете спросить у своих друзей. Итак, мы поднимаем руки, чтобы принять участие в дискуссии. То есть и вы, и я, так, если у нас завязалось какое-то, если идет какое-то обсуждение, но вы хотите что-то прокомментировать, спросить, не стесняйтесь. Ну, давайте просто будем придерживаться такого элементарного этикета, поднимаем руку. Мы уважаем мнение других, даже если мы не согласны с ним. Мы воздержимся от посторонних разговоров, воздержимся от использования мобильного телефона, сохраняем конфиденциальность личной информации семинара. Ну, у нас не будет такого, что мы будем как-то от других таить, конечно. Скорее, наоборот, можно будет поделиться. Но так или иначе, мы будем воздерживаться от использования нашего статуса или позиции. Не знаю, что тут имеется в виду. Мы будем уважать право каждого без указания причин отказаться в любом упражнении, заставляющем его чувствовать себя некомфортно. Но речь не идет о йоге. Тут посмотрим. Мы все примем на себя полную ответственность за успех достижения наших целей. Мы будем обсуждать проблемы или поведение, но не людей. Мы будем уважать любое принятое решение. Тут у меня еще дополнительно помечено от руки. Не спать на лекциях, прояснять непонятное и пунктуальность. Пунктуальность, по-видимому, подразумевается, что у нас... Во сколько мы начинаем? 12.10, да? 12 заканчивается там урок, да? У вас сегодня было первое занятие, да? Что у вас было? История. Володя Кирячук пробудил. Да? Мы заканчиваем. В 2 часа у нас просад. Мы должны, ну, хотя бы там минут за 5-10 закончить. Да? Хорошо. Итак, наш курс называется Бхакта-программ. Бхакта-программ. Или школа Бхакти. Итак, наш курс школа Бхакти. Что такое Бхакти? Бхакти означает, это преданное служение. Бхакти – санскритское слово, которое... Будем с вами часто обсуждать разные происхождения разных санскритских терминов. И бхакти означает преданное служение. Оно происходит от глагольного корня бадж. Бадж, что значит поклоняться. Бадж, что значит поклонение. Имеется в виду поклонение абсолютной истине, верховной личности Бога. От глагольного корня бадж. Бадж, что значит поклонение. Поклоняться. Бадж, поклоняться. Бхакти, преданное служение. Еще этот курс иногда называется «Основы вайшнавской философии». Вайшнав, мы знаем, вайшнавизм – это духовное течение, которое ставит своей целью поклонение Вишну, преданное служение Вишну, Верховному Господу. Вайшнав, отсюда корень вообще, да, Вишна, вайшнав. То же самое мы говорим о Кришне, о Верховной Личности Бога. Имя Кришна происходит от глагола «карш», который означает «притягивать». Кришна, он всепривлекающий, поэтому его имя... Главное его имя может быть объяснено с помощью глагольного корня каш, что означает притяжение. Итак, это что касается нашего курса. Сейчас мы будем потихоньку набирать обороты. И, конечно, вы знаете, вы получили наверняка кто-то одно высшее, кто-то, может быть, несколько высших образований. Все учили в школах, училищах и так далее. У нас мы уже достаточно заполнены информацией, самой разнообразной, из разных сфер деятельности. И обычно мы противопоставляем два эти понятия – гьяна и вигьяна, то есть знание как информация, просто как информация, записанная на винчестер. Да? Гьяна – это как набор знаний. Гьяна, да, на санскрите. Гьяна. Иногда пишут и «а», это по-разному. Гьяна, гьяна. Это как набор информации, мы противопоставляем. И есть истинное знание. Я не знаю, ну, наверное, вы тоже проходили где-то философию, общие основы философии. Что является критерием истинности знания? Вы помните из курса философии? Мне когда-то поставили двойку, я потом пересдавал. И поэтому я запомнил, что критерием истинности знания является практика. То есть нас интересует больше реализованное знание. Это реализованное знание, которое мы применяем на практике, которое меняет, трансформирует нашу жизнь, оно называется вигьяна. Вот эта приставка ви мы будем часто, такая усилительная приставка вигьяна. Вигьяна – это реализованное знание. То есть нас больше будет интересовать в этой академии, ну, цели у нас стоят такие, что мы не хотим дать определенный набор знаний. которую вы запишете в тетрадку, там, еще раз положите книгу на полку и так далее, нас интересует трансформация определенная, преобразование. Наша сегодняшняя тема будет называться «Основные разделы ведической философии». Основные разделы ведической философии. Есть множество разных нюансов с точки зрения там, этикета, правил. Мы литературу, мы не кладем ее на пол, да, вот как, например, те же песники, да. Ничего страшного, мы просто не знали, может, или потом соберем, просто мы не кладем их на пол. Вы мне тоже подсказываете, если я что-то не так сделаю. Ну, что-то подкладываем, там какую-то подстилку или на тетрадку можем положить и так далее. Итак, основные разделы ведического знания выделяют три основных раздела. И первый из них на санскрите, он называется самбандха. Самбандха. Самбандха. Самбандха. Банха значит связь. Самбандха. Веревка, связь. То, что связывает. А самбандха это взаимосвязь. То есть это наука о взаимосвязях. Наука о взаимосвязях. Есть такой более традиционный. И соответствует, самбанке соответствует понятие из современной философии, более-менее соответствует, это онтология. Онтология. То есть учение об основных понятиях, категориях и их взаимосвязях, это онтология. Это онтология. И что изучает основные пять положений, которые изучает ведическая философия? Это пять истин. Не так, панчататва, о котором мы сейчас говорили, но другие. Это пять основных истин. И мы даже не перечислим, мы нарисуем, можно потом отдельно записать в виде списка, но мы нарисуем в виде... Нет, давайте список. Начнем со списка, так или иначе. Первое – это Ишвара, это Верховный Господь. Это что там? Это мы перечисляем пять объектов, которые изучает ведическая самбанха. Ишвара или Верховный Господь. Ишвара – это значит повелитель, главенствующий Ишвара. Второе, успеваете? Вторая категория – это джива, это мы с вами, душа, живые существа, джива, душа или живое существо. Третье на санскрите называется пракрити, это материальная природа. Пракрити, материальная природа. Четвертое – это карма. Мы часто говорим о карме как о последствиях деятельности, о какой-то предопределенности. Но здесь карма имеется в виду как деятельность. Это деятельность. И потом мы с ними посмотрим, что это карма деятельность. И пятое – это кала. Кала – это вечное время. Это вечное время. Итак, вот эти пять объектов – это составляющие ведической самбанхи. И мы нарисуем в виде треугольника. Вверху у нас находится Ишвара, Господь. Здесь у нас находится джива, живое существо, душа. Здесь материальная природа. Здесь, то есть прокрити. Как связано живое существо с материальной природой? Что мы пытаемся делать с материальной природой? Использовать, да, наслаждаться, эксплуатировать. То есть здесь есть вот эта вот взаимосвязь. А природа нам как-то отвечает? Материальная энергия. Да, дает по голове. В ответ на наши действия. Так, прокрити, да, она тоже, она нам отвечает. И вот эта взаимосвязь, ну по сути это карма. Это деятельность живых существ, которая направлена на эксплуатацию материальной природы с целью своего чувства наслаждения. Природа нам отвечает по законам кармы. Это у нас будет отдельная тема. Теперь Ишвара и прокрити. Господь является источником материальной энергии. Да, он ее контролирует. Он ее контролирует с помощью разных механизмов, но один из главных, это кала, это вечное время. Это материальное творение возникло по желанию, по нашему желанию, мы захотели, для того, чтобы наслаждаться независимо от Господа. Господь сотворил этот материальный мир, и он полностью его контролирует. Но влияет ли эта материальная природа на Господа? Нет, не влияет, да. Это энергия, которой он не подвластен. Он является ее источником, но он не подпадает под ее влияние. Хорошо. Так, что у нас остается? У нас остается вот эта взаимосвязь джива и Ишвара. Так, и что это взаимосвязь? У нас сейчас нет, по сути, вот этой стороны треугольника, у нас нет. Она у нас сейчас отсутствует. Это одна из целей нашего духовного образования, нашего духовного пути. Восстановить эту взаимосвязь между дживой и Господом. Да, и что это взаимосвязь? Как она будет называться? Это и будет бхакти, преданное служение. В Священном Писании говорится, что вечной функцией, вечным предназначением души является преданное служение Верховному Господу. Это наше высшее предназначение, которое мы забыли. Чем больше мы вспоминаем, чем больше у нас есть проблески, тем больше счастья мы ощущаем. И в этом вы можете убедиться на практике. Я думаю, неспроста вы все здесь собрались. Хорошо, а эта стрелка однонаправленная или двунаправленная? Двунаправленная. Да? Господь что? В ответ на наше... Он идет к нам, Он нам отвечает, да. И говорится, что на каждый шаг, который мы делаем по направлению к Господу, Господь делает 10 шагов по направлению к нам. Я хотел бы прочитать цитату из Бхагавад-гиты, из первой главы. Это из текста 1.21 Бхагавад-гиты. Господа и Его слугу связывают очень теплые, чисто духовные отношения. Видите, отношения. Слуга Господа всегда готов служить Ему, а Господь постоянно ищет возможности оказать ту или иную услугу преданному. Когда чистый преданный Господа пользуется этим и приказывает, даже приказывает Господу, как Арджуна повелевал, по сути, Кришна играл роль его слуги на поле битвы Курукшетра. Это доставляет Господу гораздо больше удовольствия, чем когда сам Он, Господь, отдает приказы. Поскольку Господь владыка всего сущего, каждый из нас находится в Его власти и не вправе приказывать Ему. Но когда Господь слышит приказ чистого преданного, Он испытывает трансцендентное блаженство, несмотря на то, что всегда и всюду остается непогрешимым и всемогущим владыкой, то есть Ишварой. Вот так. То есть наш, да? Достойный надо, чтобы сказать Кришна там. Это нужно иметь определенную квалификацию. Да, определенную. Да, еще один. Из Шримад-Бхагаватам, среди песни. Преданное служение вызывает у Господа чувство глубокой благодарности. Есть много разных форм духовной деятельности, которые занимаются многочисленные трансценденталисты. Но преданное служение из всех форм деятельности, преданное служение занимает особое место. Преданный ничего не просит у Господа в награду за свое служение. Даже когда Господь предлагает им самый великий дар – освобождение, преданные отвергают его. Таким образом, Господь оказывается в долгу у преданных. И единственное, что ему остается, это попытаться отблагодарить их за служение своей чарующей улыбкой. Озаренная улыбкой лик Господа приносит преданным бесконечное наслаждение и окрыляет их. Когда Господь видит, как радуются его преданные, он испытывает от этого еще больше удовольствия. Итак, Господь и его преданные все время состязаются между собой, стараясь услужить друг другу и выразить друг другу свою признательность. Представляете, какие взаимоотношения? Где мы еще почерпнули это знание, если не... Это Шримад-Бхагаватам, третья песня, 3.8.27. Третья песня, да, это показывает на то, что у нас могут быть и должны быть взаимоотношения с Господом. А в каком смысле освобождение? Освобождение имеется в виду освобождение от материальных страданий. А, то есть на высшие духовные планеты он его к себе призывает? Есть 5 видов освобождения, и мы об этом будем еще говорить. И находиться на одной планете с Господом – это один из видов освобождения. Но преданный отвергает их все 5. Его не интересует освобождение. Он хочет продолжать служить Господу с помощью определенных процессов, о которых мы тоже будем говорить, в частности, сегодня. Хорошо. Итак, это была Самбандха, вкратце, учение о взаимосвязях. Если у вас какие-то вопросы, пожалуйста. Если у тебя есть шанс освободиться, Господь тебе предлагает, ты говоришь, да, что ты, ну все, типа, недостойный. Ну, а нет, почему? Господь не отвергает освобождение. Господь, Он исполняет все наши желания. Если мы желаем освобождения, мы получим его, так или иначе. Господь удовлетворит наши желания. Что мы получим потом в результате этого освобождения, мы постепенно поймем, что такое освобождение от страданий, что такое растворение в безличном брамане. Ну, это там нет никаких ни отношений, ничего. Да, страдания закончились, но закончилось и все, закончились взаимоотношения, да? Я думал, освобождение это на духовной планете, типа ты возвращаешься. Есть 5 видов освобождения, один из них это поднятие на духовной планете, совершенно верно. Да. Мы об этом еще будем говорить. Там больше, пожалуйста. Господу. А откуда нам знать, какого служения Какое служение хочет? Господь очень милостив, и Он нам дает это знание, какое и каким именно служением мы должны заниматься. И уже сейчас мы будем через 2 минуты говорить о некоторых видах служения. Хорошо? Еще? Да, пожалуйста. Я так понимаю, что самая высшая цель – это освобождение, но преданные этого не хотят. Они даже отвергают. С точки зрения материального мира, освобождение – это высшая цель. Да. Непонятно. Человека как? Непонятно как-то. Самая высшая цель – это освобождение, но преданные его не хотят. Да. С точки зрения обычного, материального, обусловленного мира, освобождение – это самая высшая форма деятельности. Вся деятельность делится, веды разделяют все виды деятельности человека на 4 категории, таких довольно крупных. Мы их еще отдельно будем проходить, я сейчас вкратце скажу, что это дарма, это религиозность, это кама, чувственные наслаждения, артха, экономическое развитие и освобождение. Это как бы кульминация. Человек, он постепенно отходит от дел, он успокаивается, он... Целью многих трансценденталистов является избавление от этого материального тела, как грубого, так и тонкого. И, в частности, буддизм, насколько я знаю, на этом построен. И слияние с безличным абсолютом, да. Это как высшая цель. Но преданного это не устраивает. И есть боль, есть пятая категория, преданное служение. Это высшая форма деятельности, о которой мы только что читали. И преданный, он отвергает все формы, к которым стремятся в материальном мире. Все формы деятельности, все формы, все виды результатов, которые можно достичь, он отвергает. Его интересует только удовлетворение Господа, только преданное служение. Это то единственное, чего он хочет. И Господь ему отвечает. А можно мне ответил? Одну реплику? Да, пожалуйста. Вы скажете, права я или нет. Но вот как я понимаю, у нас тут тюрьма материальная. Но вот когда ты служишь, допустим, Господу, ты чувствуешь, что Он с тобой, Он получает твое служение, Он доволен тобой. То есть тебя уже не интересует выйти за территорию тюрьмы. Ты настолько получаешь вот эту вот радость служения, что, в общем-то, все остальные желания твои отпадают. Может быть, вот так вот, когда тебе говорят, что я тебя освобожу из тюрьмы, ты будешь свободен. Ты говоришь, нет, я хочу быть с тобой сейчас, вот на данном этапе служения. Ну вот как я так понимаю? Да. Спасибо. Я тоже продолжу. Нет, нам нужно чуть-чуть. Ну чуть-чуть, Виталий, давай. Весь смысл жизни в том, чтобы, когда будет экзамен, не испугаться и предаться Господу, и больше не воплотиться в материальном теле. Правильно? Ну хорошо, вот забегайте. Если мы воплощаемся в этом материальном теле, значит мы как бы присоединяемся к энергии Господа и больше не служим. Нет, это все равно считать, что зеленый попугай, который влетает в крону зеленого дерева, растворяется. Нет, все продолжается. Да, все продолжается. В момент смерти мы вспомним о Господе, и это будет говориться так же, что смерть это не экзамен, это уже оценка. Если мы развили с Господом отношения в течение этой жизни, в момент смерти мы вспомним о нем. Господь поймет, какое наше самое сокровенное желание, и заберет туда, где мы сможем его выполнить, это желание. Если мы захотим наслаждаться, Он нас куда-то отправит на какие-то там, райские или технократические нижние планеты. Но если мы захотим служить Ему, Он нас заберет к себе, на свою планету. Да, хорошая аналогия с освобождением. Пока с тюрьмой. Пока мы в тюрьме, освобождение – высшая цель. Может быть, даже можно так вот одним словом сказать. Пока мы в тюрьме, освобождение – высшая цель. Но есть кое-что еще. Как же мы всю жизнь жили, там, 10, 20, 30, 50 лет, но мы не знали, что есть что-то, вот это знание. И сейчас мы к нему потянулись. Мы не знали, что оно есть. Еще вопросы? По самбанхе. У каждого раздела ведического знания есть определенная личность, которая покровительствует данному иному разделу. И раздел ведической самбанхи покровительствует великий святой нашей традиции, это Санатана Госвами. Санатана Госвами. Это один из самых приближенных последователей Господа Читания, Санатана Госвами. Кто? Санатана Госвами. Я еще буду про него рассказывать. Это один из ближайших последователей и учеников Господа Читания. Да. Управитель чего он? Ведической самбанхи. Да, раздела самбанхи. Мы ему молимся, чтобы он нам дал вот эти базовые знания. Конечно, у нас есть духовный учитель, у нас есть окружающая нас преданность, с которой мы молимся, но эта личность, она покровительство. Она может открыть вот этот сундук и нам оттуда что-то дать. Есть определенные, да, не хочу сейчас всего этого, может быть, сразу давать, есть определенные божества, которым мы молимся, которые божество Мадана Махана, которому мы молимся, чтобы обрести тоже ведическую самбанху, науку о взаимосвязи. Ведь какой у нас будет фундамент, вот это базовое понятие, так мы и пойдем дальше. Да, если мы хорошо разберемся в этих базовых понятиях, то дальше мы пойдем более уверенно. После того, как мы усвоили взаимосвязи, дальше у нас идет сам процесс. Это орхидея. Это самбанха, теперь орхидея. Она по-разному пишется, и просто через я напишу орхидея. Это наука о процессе или о практике преданного служения. Это знание о практике преданного служения. Практика. Мы уже обзавелись как определенными знаниями, знаем базовые категории, и нам хочется начать уже действовать в соответствии с этими, с полученными знаниями. И это орхидея. Мы говорили, когда о самбанхе, что ей соответствует онтология в рамках современной философии. Это не очень точное сопоставление, но раздел философии, который называется этика, в принципе, он обычно говорят, что он не на 100%, но он соответствует ведической орхидее, этика. И действительно, как заниматься преданным служением? Может, стоит придумать какие-то свои собственные методы, в конце концов. Ну, мы же преданы Господу, Он же знает, что мы Ему вот хотим служить. Но Господь очень милостив, да, Он знает, что мы Ему хотим служить, и Он рассказывает нам об авторитетных способах этого. И я сразу скажу, что покровителем ведической орхидеи является великий святой, его звали Рупа Госвами. Он был братом Санатаны Госвами. Рупа Госвами. Госвами значит господин чувств. Во и с вами. Тут два Госвами. Звали Рупа. Рупа Госвами покровительствует процессу орхидеи. Мы знаем, что в 15 веке, совсем недавно, в 15 веке нашей эры, сам Кришна в образе Господа Чайтаньи приходил на эту землю и распространял высшее знание о любви к Богу. И его ближайшими последователями были 6 Госвами, среди которых были Рупа Госвами и Санатана Госвами. Господь Чайтанья дал лично наставление Рупе Госвами, чтобы он написал литературные произведения, которые описывают процесс преданного служения, то есть именно орхидею. И Рупа Госвами написал много произведений. Одним из его величайших произведений было «Бхакти Расамрита Синдху». «Бхакти Расамрита Синдху». Расамрита. Расамрита. Ну, если с точки зрения санскрита, здесь такое «а» чертове. Что значит «амрита»? Спасибо за вопрос. Есть бессмертие, есть нектар. В данном случае, ну, можно и так перевести. То есть это синду, это океан, раса амрита. Бессмертного вкуса, океан бессмертного вкуса преданного служения, как один из возможных переводов. Сейчас это может быть даже не так важно. Шрила Прабхупада перевел эту книгу на английский язык. Она была уже 30 лет назад переведена на русский. Он ее просто озаглавил «Нектар преданности». Эту книгу детально проходят в академии. Это «Нектар преданности». И в «Нектаре преданности» описаны, Рупа Госвами описал 64 формы преданного служения. Мы не будем сейчас обсуждать все 64, когда-нибудь вы будете, но не сейчас. 64 формы преданного служения, они называются 64 анги еще на санскрите. Анга значит часть, сустав, 64 анги, анга это сустав, 64 анги преданного служения, составляющие. И мы перечислим сейчас, успеете? Мы перечислим первую и последние 5. Все начинается, мы об этом будем неоднократно говорить. Самое первое, что мы делаем, встав на путь духовного развития, получаем Махамантру. Вот. Это второй пункт. Но первый мы принимаем духовного учителя. Это принятие духовного учителя. Принятие духовного учителя. Или гуру. Мы можем просто говорить гуру, сокращенно для себя. Это принятие духовного учителя, да. На санскрите это называется, как вам санскритские термины перегружают? Нет, как? Он называется гуру падашрая. Гуру – это духовный учитель, пада – это стопы, ашрая – это прибежище. Часто в санскрите сливаются две части. Допустим, вот здесь бы это были пада, да, пада – это стопы, и ашрая, да? И они сливаются, вот эти две буквы А, они сливаются, да? И они становятся вот такой вот А-чертой. Ахрая – это прибежище. Пада – это стопы. У обычных людей вот, стопы считаются, это самое, ну, самое нечистое место, да? Считается, что стопы нужно омыть после того, как мы приходим с улицы, да, стопы. Но у святого человека и у Господа лотосные стопы – это на то, что мы медитируем. Мы идем по стопам, говорится также, великих людей, великих личностей. Итак, гуру падашрая – это принятие прибежища духовного учителя. Хорошо, но раз вы сказали, я тогда скажу, что второй пункт – это… Но это сейчас не так важно. Это получение посвящения у духовного учителя. Это посвящение. Оно называется дикша. Дикша. Дикша – это получение как официального посвящения духовному учителю. Все начинается с этого. Затем идет вопрошание у духовного учителя о сокровенных истинах и так далее. Но мы сейчас поговорим о 5 самых могущественных. Они называются 5 самых могущественных форм преданного служения. Мы опустим те 58, которые там идут в промежуток, и поговорим сейчас о 5 самых могущественных формах. То есть мы рассматриваем первое, второе и последние 5, правильно? Да. Скажем так, последние 5, да. Так как их перечислил Рупа Госвами, эти 5, они идут последними. С 59 по 64. Пусть это будет с 60 по 64, да, если вы хотите так их пронумеровать. Но я предлагаю от 1 до 5 самое главное. Так, и первое из них – это повторение святого имени. Повторение святого имени. Мы знаем, что Господь – личность, и у Него есть имена. И мы будем разбирать, какие виды имен Господа, что они означают, какие имена наиболее благоприятны для произнесения. У Господа есть имя, много имен, и есть второстепенное, главное, сладостное, но практика повторения святого имени, она занимает центральное место в нашем духовном процессе. Надо сказать, что не только в вайшнавизме, но и во многих других течениях. Если мы говорим о христианстве, то я читал много произведений, в которых говорится, что повторение, там повторяется Иисусова молитва, произносится имя Христа, и говорится, что сама по себе эта практика, она заменяет все остальные утренние, вечерние молитвы и так далее. Буддисты произносят тоже разные. Я не очень хорошо знаком с их процессами, которыми они занимаются, но я слышал, читал, что тоже они произносят имена Господа Будды. Они учителей имена произносят. Учителей. Да. Ну, да. Мы знаем, что мусульмане имя Аллаха, да, они почитают, они не признают формы скульптуры, изображения, да, но они принимают имя Аллаха, которое они почитают наравне с самим Господом, которое обладает очень большим могуществом. Все имена Господа, Аллах, Будда, Его, они все обладают очень большим могуществом. И повторение святого имени в соответствии с этим на санскрите, оно называется Нама, Нама Санкирдана. Нама означает имя, это нам понятно, да? Откуда растут корни? По-японски Намая имя, по-английски name. Да. Санкирдана. Киртана значит воспевание или повторение. Сан. Сан это совместное. Можно сказать Нама Киртана, Нама Санкиртана. Сейчас это не так важно. Это Нама Санкиртана или Нама Киртана. Второе. Это поклонение божествам. Санкиртана? Совместное. Совместное. Ну, пока что так. Говорят Нама Киртана, Нама Санкиртана. Когда мы в одиночестве повторяем, это Нама Киртана. Когда вместе с другими преданными прославляем Господа, это Нама Санкиртана. Поклонение божествам. Это не так легко себе представить, что Господь имеет форму, и Он даже является в этом материальном мире как божество, для того, чтобы мы могли Ему служить. Это удивительно. Но говорится, что это самая отчаянная попытка Господа привлечь к себе наше внимание, то, что Он приходит как божество. Однажды Шрила Прабхупада на лекции спросил один слушателей, он сказал: «Прабхупада, но я никак не понимаю, вот как Господь, Он заходит в божество, как Он в нем проявляется». Прабхупада спросил его: «Who can stop him?» Спросил, кто его может остановить? То есть Господь может все. Мы часто говорим, Господь везде, да? Но если Он везде, то почему Он не в божестве? Тут довольно простая логика. Поклонение божествам. Это Шри Мурти. Мурти это божество, точнее, может быть, изваяние. Шри Мурти это божественная форма. Шри Мурти. Это и есть поклонение, да? Да, Шримурти Севана. Севана значит служение. Севана. Шримурти Севана – это поклонение божества. Да, там еще раз. Служение. Севана – это служение. А Мурти? Мурти – это божество, ну, это изваяние. Мурти может быть не обязательно Мурти Господа, но если уже Шримурти, то это божественная форма. Шри – приставка, которая указывает на святость, на превосходство. Шримурти Севана. Это поклонение божества, что не имеет ничего общего с идолопоклонством. Хорошо. А как доказать, но что объяснить, если человек считает, что это идолопоклонство? Как это можно аргументировать? Да, надо разобраться с тем, что такое идолопоклонство. Идолопоклонство – это поклонение полубогам. Полубогам, даже не столько полубогам, чаще всего это поклонение именно вот этой материальной форме. Этой статуи, признание вот какого-то превосходства того, что вот эта статуя, которая что-то означает с нашей точки зрения, вот является тем, кто может исполнить наши желания. Потом идолы же поклоняются целью исполнения каких-то материальных желаний. Это очень непростой вопрос, и к нему нужно постепенно прийти. Мне было поначалу сложно принять поклонение божества. Я не мог как-то этого понять. Но постепенно мы начинаем это чувствовать. Чем больше мы читаем о Господе, чем больше мы слушаем о Его славе, тем больше мы начинаем проникаться доверием к этой форме преданного служения. Нам хочется участвовать. Это средство, к которому прибегает Господь для того, чтобы отучить нас от имперсонализма. Господь везде – это очень, очень расплывчатое понятие. Но вот тут есть Господь как божество, и мы Ему служим, мы Ему оказываем внимание, служение, мы Ему предлагаем пищу. Он в этом не нуждается, но Ему нужно наше отношение. Непростой вопрос, что ответить, да? следующий раз принесу цитату в книге «Путешествие домой», многие, наверное, читали, Радат Махараджа, там обсуждается этот вопрос, мы отдельно про это прочитаем. Так, это чтение священных писаний. Третий. Конечно, не любых, но матушка вопрос. А священные писания нужно читать учителем, правильно? Под руководством. Мы читаем под руководством. А есть такие, которые можно и самому читать? Или вот в данном случае... Ну, любые, мы говорим, сейчас я скажу санскрит, сейчас мы постепенно. Это Бхагавата Шравана. Шравана означает слушание. То есть раньше мы знаем, люди, они не читали. Книги появились совсем недавно. Ну, меньше 5000 лет назад. Шрила Вьясадева 5000 лет назад он записал ведические писания, все веды, все дополнения к ведам, это будет наша отдельная тема, он записал 5000 лет назад, поскольку люди в процессе прогресса Кали-юги перестали способны запоминать на слух. Здесь шравана означает слушание, шравана это слушание, то есть священные писания раньше слушали. Бхагавата, почему Бхагавата? Бхагавата именно относится к произведению Шримад Бхагавата, это одно из самых великих юридических произведений, которое мы с ним будем постепенно знакомиться. Сегодня я зачитывал цитату из книги песни этого произведения. Это Шримад Бхагавата. Иногда его просто называют Бхагаватом или Бхагаватом. Вот это Бхагавата, которое здесь, это Шримад Бхагавата. То есть Рупа Госвами имел в виду здесь чтение Шримад Бхагаватом и других священных писаний. Мы сейчас вот так скажем. В первую очередь Шримад Бхагаватом. Это очень могучная форма преданного служения. Шримад Бхагаватам это литературное это воплощение Господа, литературное воплощение Господа. Итак, это чтение священных писаний, но мы расшифровали, что имеется в виду в первую очередь. Теперь вопрос, как мы должны изучать? Мы должны изучать самостоятельно, у нас вряд ли что-то получится. Обычно говорится, что у нас, да, это хороший вопрос. Обычно говорится, что три фактора, с помощью которых мы прогрессируем в нашей духовной жизни. Есть три фактора прогресса. Давайте здесь сделаем короткую цалочку. Это гуру, саду и шастры. Это что, почему не гуру? Это три фактора или три спектра, благодаря которым мы прогрессируем в духовной жизни. Кто помогает нам прогрессировать и что? То, что помогает нам прогрессировать. Как он называется? Гуру, саду и шастры. Шастры это священное писание. Шастры. Это священное писание, которое мы изучаем. Но сами мы не можем их понять, да? Мы можем по-своему истолковать. Смотрите, допустим, ну даже Бхагавад-гита. Есть текст, который не меняется с того времени, как Кришна его рассказал на поле битвы Курукшетра. Но Шрила Прабхупада пишет комментарии, потому что, как он говорил, только в Америке он насчитал около 100 Бхагавад-гит, в которых дается совершенно неправильная трактовка, в которой Кришна не является личностью, а чем-то внутри сердца или лучом света, или еще. То есть до абсурда просто дело доходит. И мы еще сами потом читаем комментарии духовного учителя, и еще сами не можем понять. Нам нужен сам духовный учитель, который его личный пример. Духовный учитель нам показывает своим личным примером. Он говорится, что Шрила Прабхупада, его называли живой Бхагаватом. Он своим личным примером олицетворял все то, что написал в своих книгах. И их саду – это святые люди. В нашем случае это общество преданных, с которыми мы общаемся, с которыми саду святые. Да? В нашем случае это общество преданных. Вот как мы вместе сейчас мы разбираем основные понятия этого курса. Да? Или мы читаем каждый по отдельности, или читаем вместе, потом обсуждаем. Но в одиночку не получится. Не получится. Я встретил на улице, это было под Новый год, мы распространили книги, и я встретил, мужчина был профессор, я не помню какого гуманитарного университета, и он сказал, что в принципе с уважением относится вот к этому процессу, кришнаита, но он считает, что мы идем по пути духовного продвижения самостоятельно. Каждый должен сам пробить себе эту дорогу. Я попытался то, что я, по крайней мере, для себя усвоил, рассказать об этих трех аспектах, что мы не можем в одиночку пробиться. Мы не можем в одиночку пробиться. Не знаю, насколько сколько это повлияло, но он взял книгу и, так сказать, по крайней мере, что-то. Я хочу сказать, что итак, три постаси гуру, саду и шастры, которые помогают нам прогрессировать. В данном случае, в случае изучения священных писаний особенно. Четвертый. Это проживание в святом месте. Проживание в святом месте. Святое место на санскрите называется Дхама. Лучше я дам. Рупа Госвами назвал его Мадхура Васа. Адхама или Мадхура Васа? Адхама это вообще святое место. А Мадхура Васа это именно как называется эта форма преданного служения на санскрите, как ее назвал Рупа Госвами. Васа значит, это проживание. Васа проживание. Мадхура указывает на, это действительно конкретное место, в котором явился Кришна. Мадхура. 5000 лет назад Кришна явился в Мадхуре. Но этот термин Мадхура Васа, он не именно относится к проживанию в Мадхуре, только в Мадхуре. И скажем, не во Вриндаване, в Майпуре, в каком-то еще может святом месте. В Мекке, Иерусалиме, еще, в Киеве. Но имеется в виду собирательно. Проживание в святом месте. Но какое место является святым? Что является главным показателем святое место? К чему мы должны стремиться, когда мы попадаем в святое место? Показатели святого места. Показатели святого места. Показатели. Да. Спасибо. Святые люди. Святые люди – это те, кто живут в святом месте. И мы должны, Прабхупада неоднократно пишет в своих книгах, в комментариях, что отправляясь в святое место, мы должны стремиться к общению со святыми личностями, которые там находятся. Не только принять омовение, сфотографироваться и пить сувениры. А как узнать, что этот человек святой? Сейчас уж много, то есть, как бы, святой и так дальше. Да. Тем более сейчас, я думаю, не так просто найти, не то, что место вообще людей. Да. В наш век Прабхупада пишет, что люди хотят быть обманутыми, и поэтому очень много ложных гуру, ложных духовных учителей. Поэтому науку о принятии духовного учителя, это, она называется гуру-татва, это наука, наука о духовном учителе, нужно тщательно изучать. Есть около 5 основных, 5 второстепенных признаков духовного учителя, и мы будем их проходить через 2-3 занятия, и мы будем смотреть. Есть определенные признаки духовного учителя, на которые мы обязательно должны смотреть, чтобы мы не прогадали. Потому что много желающих нас обмануть, и у нас самих есть такое стадное желание пойти за кем-то и быть обманутым. Особенно за тем, кто скажет, что ничего не надо особенно делать. Можно там, правда, заплатить, там что такое, но вот и вы только идите за мной. Это сложный вопрос, и это наука, которую надо изучить. Наука принятия духовного учителя, гуру татва. Отвечает на ваш вопрос предварительно, по-другому. Итак, это проживание в святом месте. Еще святое место, да, я сказал, оно называется Дхама. Дхама. Сейчас это не так важно. И пятое. Это служение преданному. Служение преданному Господу. Вроде бы мы всего 4. А, это пятое все. Повторение святого имени, поклонение божествам, чтение и изучение священных писаний, проживание в святом месте и служение преданным. Служение преданным называется саду, мы уже говорили, саду – это святые личности, саду – сева. Это тоже могучная форма преданного служения. Служение преданным – это то, что очищает наше сердце, избавляет нас от эгоизма. И почему еще служение преданным так важно? Кришна говорит в одном священном писании, в Адипуране, что не тот является моим преданным, кто говорит, что он мой преданный, а тот, кто является слугой, тот, кто говорит, что он является слугой моих преданных. То есть быть слугой преданного – это самый могучный процесс. А слугой, слуги, слуги – я долго думал, почему это так. То есть я как-то не понимал. Но недавно был праздник Джанмаштами, да, и 2 недели назад, и уже около полуночи Кришна родился в полночь, и с 10 до 12 было обсуждение лил игр, связанных с Кришной, и один из лекторов, Брамадарачарам Прабху, он сказал, что он говорит, поставьте себя на имя Господа. Или многие из вас являются родителями. Да? Кто-то, у вас есть ребенок, или у Господа есть его преданный. И вы его очень любите, цените, но тут появляется какая-то личность, которая она начинает помогать этому человеку, или вашему ребенку, да? Помогает ему, служит всячески. И вы начинаете его любить, да? Вы начинаете испытывать к нему очень теплые чувства. У того человека, оказывается, тоже тот, кто служит ему. И Господь проливает свою милость на него и так далее. И в этой цепочке нет как бы более главных и менее главных. Служение преданным – это очень могучная форма преданного служения. А где-то описано, как можно служить? Как служить преданным? Да, описано и в Шримад Бхагаватам, в 7-й песне. Но миллион способов. Бесконечно себе. Да, ну вот мы здесь, да, мы служим друг другу, мы обсуждаем темы, связанные с Господом, это наше совместное служение. Но посмотрите, там, Матаджи принесла маркеры, да, всех нас, чтобы мы могли видеть, что тут, что мы обсуждаем на доске. Дмитрий Прабху сходил за водой, оказал служение, да, что-то еще. Я не хочу тут кого-то не упомянуть, но служение преданное, но это падасевана также называется служение лотосным стопом преданных. Тут очень много процессов возможно. Чего надо избегать, так это оскорбление преданных. тут существует еще определенная классификация оскорблений, чего мы должны больше всего избегать. Вот а это считается служение только в храме или вообще? Вообще. Где храм? Где святое? Да, я хотел бы еще чуть-чуть по этому поводу поговорить. Где храм и где святое место? Там, где говорят о славе Господа, там уже святое место, где произносят и воспевают имя Господа. Храм может быть у вас дома. Бхактивинода Тхакур, один из наших великих ачарьев, святых духовных учителей, у него есть одна песня, которая на Бенгале, в которой поет: «Одним утром я проснулся и обнаружил, что мой дом превратился в Вайкунтху, планету духовного мира». Храм может быть у вас дома, конечно. Да где угодно. Да, здесь речь идет о том, что проживание в святом месте. Этот храм является святым местом, потому что здесь живут святые люди. Наш дом может быть наш, ну где угодно. По-моему, в Библии даже говорится, где двое или трое собраны во имя мое, там и я есть, да, как-то так. И я между ними, да. Дорога, которую вы проделали сегодня, чтобы попасть сюда, считается как путешествие в святое место. Она приравнивается к парикраме, к обхождению святого места, такого как Вриндаван или Майпур. Да, это вид преданного служения, который вы совершили. Хорошо. Это 5 самых обычных форм преданного служения. Мы говорим об орхидее, процессах преданного служения. Это 5 самых обычных форм. Это очень частый вопрос, который задается преданными. А все-таки какая форма самая главная? Да? И ответ тут, что все эти виды преданного служения, они одинаково важны. Они одинаково могущественны, обладают одинаковой силой. Да, мы делаем в процессе нашей духовной практики особый упор на повторение святого имени, на махиркане, да? Но чем это будет без служения преданным? Ничем. Без посещения святого места, уже храма, без чтения священных писаний. Не читая священные писания, мы будем не понимать, почему мы поем святое имя. Почему мы повторяем, почему мы должны прийти в храм, почему мы должны заниматься тем или иным, той или иной формой деятельности. Хорошо. Это орхидея. Рупа Госвами, это правительство орхидеи. Рупа Госвами, Санатана Госвами, я сказал, что они были братьями. Они были братьями, и так случилось, что они служили на службе у мусульманского правителя, Наваб Хусейн Шаха. Они были вайшнавами, сам этот Наваб Хусейн Шах, он убивал вайшнавов, он их ненавидел по определенным причинам. У него была такая определенная демоническая роль. Но он видел, насколько они умны, ему довелось с ними познакомиться, и он назначил сразу же Санатану Госвами премьер-министром своей страны, которая включала в себя, это была Бенгалия, современный Бангладеш, часть еще других провинций. А Рупа Госвами был как министр внутренних дел. И они очень сожалели, но у них не было выбора. Шах сказал, что он будет убивать преданных Господа, убивать браманов, вайшнавов, если они откажутся служить ему на службе. И они были вынуждены согласиться, много лет служили Шаху так, что он был, ну, они были у него просто незаменимыми. Они получали огромное жалование, он им построил большие дворцы, которые их не очень интересовали. Они узнали, что произошло явление Господа Чайтаньи. Господь Чайтаньи уже пришел на землю и начал свои игры, начал свою проповедь воспевания святого имени. Они захотели с ним встретиться, и это было около 1500 года, произошла их встреча, как они припали к его лотосным стопам, зажав травинку в зубах, как показатель особого смирения, и попросили у него благословения, чтобы пойти за ним, стать его учениками. Господь Чайтанья принял их, конечно, ученики, но поставил условие, что еще придет время, когда вы пойдете за мной. Вы должны еще развить определенную силу, привязанность ко мне, чтобы потом полностью уже предаться и пойти за мной. Он привел такую аналогию, что почему он говорит, вы должны сейчас вернуться на службу и продолжать служить. Он говорит, подобно тому, как если у женщины есть, это замужняя женщина, у нее есть любовник, но при этом она будет исполнять свои домашние обязанности так, чтобы ее никто не заподозрил. При этом в своем сердце она будет лелеять встречи с этим человеком. Он сказал, так и вы должны оставаться на своих постах в мусульманском правительстве, но при этом взращивать вот то желание пойти за мной и присоединиться к проповеди движения Санкиртана. И действительно, Рупа Госвами бежал через несколько лет, он бежал со службы. Санатана Госвами какое-то время оставался в тюрьме, Шах посадил его в тюрьму. И в конце концов, поскольку он был довольно состоятельным человеком, у него были тоже на определенные сбережения, он подкупил охранников, ему также удалось бежать. Братья присоединились к Господу Чайтанье, который давал им наставления, в частности, сказал им писать книги о науке преданного служения. Они были чрезвычайно богатыми, влиятельными людьми, но говорится, что они отринули все, остались в одних набедренных повязках только ради того, чтобы заняться высшей формой деятельности. Их уже не интересовало ничего материального. То они были чуть-чуть старше Господа Чайтаньи, насколько я знаю. Я могу в следующий раз узнать. Точно, они были немного его старше. Санатана Госвами прожил, он прожил 76 лет. Насколько он пережил Господа Чайтанью, не помню. Господь Чайтанья играл в своих играх в течение 48 лет, после чего он ушел. Я посмотрю. Итак, это Фидель. Какие-то здесь есть вопросы? И третий раздел. Это та цель, к которой мы идем, это Прайоджхана. Называется Прайоджхана на санскрите. Прайоджхана. Ну, дословно, Прайоджхана это что-то вроде результата. Да, но это, в данном случае это цель. Это цель процесса преданного служения. Учение о цели процесса преданного служения. Зачем это все? Мы рассказали самбан, акидея, ну зачем? Что является целью? Это то, что, о чем мы часто забываем, когда погружаемся в разную ритуальную деятельность и забываем, зачем все это. А нашей целью является, цель это, на санскрите называется према. Према – это чистая любовь к Богу. Чистая означает без посторонних мотивов, чистая любовь к Богу. Это према. И это является целью. Целью процесса преданного служения. Очистить свое сердце. В такой степени, что в нем не останется никаких материальных мотивов. И мы будем охвачены только чистым преданным служением, чистой любовью к Богу. Итак, это Прайоджхана. И в достижении чистой любви к Богу выделяют тоже два этапа. Это Бхава-бхакти. Бхава-бхакти. Это начальная стадия любви к Богу. Это начальная стадия любви к Богу. Это очень возвышенная стадия. Когда уже человек достигает совершенства в одном из видов преданного служения, который находится на стадии Абхидеи, он достигает уровня Бхавы. Можно даже сказать, что эта ступень недостижима для нас. Но это начальная форма любви к Богу. Но мы должны к этому стремиться. Бхава-бхакти. Это начальная стадия любви к Богу. И последняя, как мы уже сказали, чистая, чистая, незапятнанная, без посторонних материальных мотивов, это према-бхакти. Чистая любовь к Богу. Према-бхакти. Бхава-бхакти и према-бхакти. В процессе своего духовного роста преданный проходит через 7 стадий. Это будем еще отдельно говорить. И 6 и 7 являются Бхава-бхакти и Прайма-бхакти. Это Прайоджхана. Итак, мы обсудили вкратце самбанха, орхидея и Прайоджхана. Самбанха. Кто скажет, что такое самбанха? Да, взаимосвязи. Основные категории и их взаимосвязи. Орхидея это процесс, это практика. И Прайоджхана? Результат. Тоже ничего. Результат. Да, плоды, если можно так сказать. Это плоды того, чему приходим. Да, там мы тоже говорили, что онтология и этика, как разделы философии, Прайоджхане соответствует метафизика. Можете пометить. А кто является покровителем? О, кто является покровителем? Спасибо за ваш вопрос. Это тоже один из 6 Госвами. Мы уже упомянули из них двух, Рупу и Санатану Госвами. И покровитель тоже есть, да. Его звали, зовут Рагунатха Дас Госвами. Рагунатха Дас Госвами. Рагунатха Дас Госвами. Да, ему молимся об обретении знаний о Прайоджхане, о чистой, незапятной любви к Богу. Это тоже один из 6 Госвами. В песенниках здесь есть бхаджан, восьмистишие, посвященные 6 Госвами. Они тут изображены. У кого еще есть песенники? На 36-й странице 6 Госвами. 6 Госвами Вриндавана. На 36-й странице. Рагунат Дас Госвами. Да, это тоже один из спутников Господа Чайтаньи. У него тоже очень интересная история. Он был сыном правителей. Не только правителей, но и его отец и дядя. Это были два брата, которые обладали очень несметными богатствами. И в его распоряжении ему наследство досталось. Расстояние Шрила Прабхупада где-то пересчитывал. То есть, чтобы понять, какой был размер того богатства, он даже считал по отношению к тому, сколько мешок риса стоил тогда, сколько он стоит сейчас. Получилось, что он был что-то вроде, там были миллиарды долларов, то достояние, которым он обладал богатством, которое его совершенно не интересовало. И он тоже узнал о том, что пришел Господь Чайтанья и отправился к ему навстречу. Ему не удалось встретиться с Господом Чайтанья сразу, он встретился с его вечным братом его полной экспансии Господа Нитянанды. Господь Нитянанда также сказал ему, что ты должен потерпеть, должен развить желание пойти за нами в очень большой степени. В конце концов, Рагунат Дас Госвами, он бежал. Он бежал из своего дворца. Родители пытались его удержать перед этим. Они женили его на прекрасной девушке, но его абсолютно это не интересовало. Он бежал, он шел специально, поскольку за ним была организована погоня, он несколько месяцев шел через джунгли. Он шел в Джаганнат-Капури, где тогда находился Господь Чайтанья. И у него не было практически никакой пищи, он пил воду из луж, и он таки встретился с Господом Чайтанья. В погоне пришлось вернуться ни с чем. Потом его отец все-таки узнал, где находится его сын, и стал отправлять ему деньги. Он смирился и стал отправлять деньги, слуг. Но что Рагунатха с Госвами мог с ними делать? Сначала он хотел их отправить обратно. Потом он понял, что он может служить преданно. И он стал организовывать очень большие пиры на те деньги, которые присылал ему отец. И он регулярно кормил всех преданных. Но в какой-то момент он от этого отказался. Надо понимать, что он находился на очень высоком уровне. Он думал о том, что эти деньги, они, что ли, запятнаны определенной материальной деятельностью, кармической деятельностью. И он боялся, что тем самым он сделает плохо преданным вайшнавам. Поэтому в какой-то момент он перестал принимать эти деньги с болью в сердце, несмотря на то, что он больше не смог приглашать к себе преданных и угощать, и даже самого Господа Чайтанью. И Господь Чайтанья очень это оценил. Рагунатха Дас Госвами поначалу приходил лично к нему почти каждый день, чтобы принимать остатки его пищи, остатки пищи Господа. Можете себе представить, что это такое. И в какой-то момент он прекратил это делать. Господь Чайтанья пошел к нему и спросил, или он послал своего секретаря к Рагунатха Дас Госвами спросить, почему. И тот сказал, что я возгордился тем, что я принимаю остатки пищи, твои остатки пищи. Господь Чайтанья был очень этим доволен, он понимал, насколько велико отречение, какое великое отречение живет в сердце Рагунатха Дас Госвами. Но это можно очень долго рассказывать разные моменты. Вот он является покровителем прайоджаны, цели, чистой любви к Богу. Может быть, мы будем еще возвращаться. Целый материал, который мы хотели сегодня разобрать, мы разобрали. Еще мы проведем, наверное, следующее занятие, мы начнем с того, что проведем групповое обсуждение. Вот пока не буду говорить такое. Так, какие есть вопросы? Для того, чтобы потом взять экзамен и вообще на самом деле, вам нужно эти термины запоминать все? Санскрит? Да. Нет. Вам нужно, я, допустим, получил физико-математическое образование. Я защищал диссертацию, все такое, и один из преподавателей в какой-то момент мне сказал, что все, что должно остаться от математического образования, ну это уметь там что-то посчитать и в общем знать, что такое там собственные числа и так далее. Нет, важно, чтобы остались базовые понятия, что к чему, даже в рамках той же самбанхи. Но если, может быть, кто-то хочет глубже заинтересоваться, глубже медитировать на этот предмет, да, это может тогда нам помочь, эти детали. Да. Если вас, допустим, нагружает санскрит или слишком много терминологии, давайте обратную связь, мы будем обсуждать. Потому кому не надо, он не будет запоминать, а нам это очень. Санскрит считается изначальным языком. Да. Поэтому спрашивают, нужно ли нам, чтобы отправиться в духовный мир, выучить санскрит, поскольку в духовном мире все говорят на санскрите. Так вы вспоминаете санскрит, когда попадаете в духовный мир, вы же его не забывали. Ну, то есть его не надо учить. Может быть и так. Можно ли еще? Да, пожалуйста. Вот эти все знания, это знания веды, да? Да. Как веды пришли к нам? О, это одна из следующих тем. Каким образом? Источник вед – это Кришна, это Верховный Господь. А вообще санскрит, он существует как язык? Ну, реально. Нет, это не какой-то язык, на котором говорит какая-то народность. Или в данный момент это как духовный язык. Допустим, как старославянский, на котором проводится служба в православной церкви. Или латынь. Или латынь. Латынь, да. Иванагари, я слышала, что он называется Иванагари, письменность, принятая в городах Бога. Да. Вот. Если молитва на санскрите, она гораздо... Латынь. Быстрее. Да, латынь, например. У моего сына в школе есть латынь, но, я не знаю, сейчас не говорят, разве что в Латинской Америке. Да, мы будем говорить об этом. Источник вед – это Кришна, Верховный Господь. И как это знание к нам спускается, это будет одна из наших следующих. Пожалуйста. А вот оставшиеся ангелы, 10, что с ними делать? Которые мы не перечислили? Да. Они будут подробно разбираться в курсе «Нектара преданности». Вы можете сами посмотреть «Нектаре преданности» в Чайтанья Чаритамрите. То есть эти главные, которые вы перечислили, это... Это самое главное. Это самое главное, которое необходимо. Да. Остальные по возможности или как? Говорится, что достаточно достигнуть совершенства следуя одной из пяти анг. Да. Но каждая нам помогает. Допустим, анги там с 11 по 20, они содержат те виды деятельности, которыми мы не должны заниматься. Они имеют, да, запрет. Да. Допустим, посты в определенные дни, да, когда мы должны поститься. В следующую субботу будет очень благоприятный день. Это день явления Бхактивинода Такура, о котором я, в частности, сегодня говорил, одного из наших духовных учителей в цепи ученической преемственности. Тоже очень благоприятный день. Понедельник, Радастами, день явления Шримати Радхарани. В храме будет вечерняя программа. Я, наверное, висит объявление, вы можете посмотреть. Пост до полудня. Да, благоприятно очень в этот день соблюдать пост до полудня. Четверг и Кадыши, тоже день, когда мы воздержимся от зернобобовой пищи. Но это еще у вас будут отдельные предметы. Будем это обсуждать. Следующую субботу день явления Бхактивинода Такура. А что именно раскрывается в Шримад Бхагаватам? Преданное служение. Это комментарий, написанный на Шрила Вьясадева, автор, который записал Веды. Он в Шримад Бхагаватам, это комментарий на всю суть ведического знания. Шримад Бхагаватам в виде истории, повествований о Верховном Господе Кришне и его преданных демонстрирует вот процесс преданного служения, величество процесса преданного служения. Это необыкновенное произведение. Даже просто читая его, мне было трудно изначально в это поверить, что просто читая это произведение, ну, переполняешься каким-то необыкновенным чувством. Читая даже не обязательно санскритный перевод и комментарии Шрилы Прабхупады, это очень очищающая практика. И в Шримад Бхагаватам вторая глава, там есть стих, который Шрила Прабхупада говорил, что он перевел очень специфическим образом, что благодаря регулярному посещению лекций по Шримад Бхагаватам в сердце разрубается тугой узел материальных желаний. У нас в храме каждое утро в 8 утра лекция по Шримад Бхагаватам. Каждое утро в течение, ну вот сколько лет храм существует, как он был основан, около 20 лет, более 20, постоянно каждый день 8 часов лекция по Шримад Бхагаватам. То есть как упор делается на это произведение. Оно очень возвышенное, и нам нужно к нему подойти. Шрила Прабхупада говорил, что Бхагавад-гита – азбука, Шримад Бхагаватам – аспирантура, а нектар преданности, читание Чаритамрита Бхагавад-гита – азбука, Шримад Бхагаватам – институт, читание Чаритамрита и нектар преданности – это аспирантура. Дополнение, Бхагавад-гита, она раскрывает суть йоги, пути йоги, то есть она не только о преданном служении, она в комплексе открывает все о йоге, то есть можно определиться с тем вообще, то есть это настолько цельное произведение, что я не знаю, чего там нет. Каждый найдет для себя в Бхагавад-гите то, что он ищет. Это правда. Но Шрила Прабхупада развернул весь контекст этого произведения в духе преданного служения, в духе бхакти. Бхагавад-гита изначально называлась, часто ее называют йога-шастра, то есть наука о йоге. Там действительно шестая глава, в которой описывается медитация. Да? Можно подумать, что это как йога Патанджали или какая-то подобная система. Там все описывается и вам. Но Шрила Прабхупада так разворачивает, так делает, дает переводы и комментарии, что все это представлено в духе преданного служения. Высшим йогом является тот, кто занят преданным служением Господу. К такому выводу он подходит. Еще? Вопросы? Домашнее задание. Домашнее задание. Ну, подумайте. Подумайте, пожалуйста, какие примеры самбанхи, орхидеи и прайоджины, да, из вашей повседневной жизни, может быть, из вашей работы, из какой-то сферы деятельности. Да? Возьмите свою профессию. То, чем вы занимаетесь. Подумайте, примеры самбанки оттуда и проезжали. А нам аудио уже придет на этой неделе, на следующей? А я не знаю. Вот уже Маргарита. Мне Максим сказал, что он немножко разберет вот эти дела организационные и скажет мне, куда ты. То есть вы записываете? Видимо, на этой неделе еще нет. Но они у меня все есть, они же в группе ВКонтакте. У нас в прошлом году была Google группа. Ну, то есть надо создать. Я поговорю с Максимом про. Надо ускорить этот процесс. И перед началом, в пятницу или в четверг должно приходить рассылка с расписанием. Мало ли какой-то перенос или какой-то нюанс. Да. Может быть, какие-то изменения в расписании. Надеюсь, что это будет уже к следующему разу наложено. Выражая почтение вайшнавам друг другу, также по девалтарну мы произносим молитву, которая звучит на санскрите «Панча Калпа Парубис Чак» и «Пасим Дубьевача» «Патитмам Паванаби Вайшна Бьона Намамха». Потом мы запишем или разошлем, она есть в песенниках. означает, что в почтительном поклоне я склоняюсь перед всеми вашнавами преданных Господа, которые полны сострадания к обусловленным падшим душам, подобно древу желаний, способны исполнить желание каждого. Благодарю за внимание. До следующей субботы. Харе Кришна.